Приложение. Инцидент товарища Гусева с товарищем Дэччем. Сущность этого инцидента, тесно связанного с так называемым фальшивым, по выражению товарища Мартова, списком, упомянутым в письме товарища Мартова и Старовера, которое приведено в тексте параграфа и состоит в следующем. Товарищ Гусев сообщил товарищу Павловичу, что этот список, состоящий из товарищей Штейна, Егорова, Попова, Троцкого и Фомина, был передан ему, Гусеву, товарищем Дэйчем. Страница 12 письма товарища Павловича. Товарищ Дэйч обвинил за это сообщение товарища Гусева в умышленной клевете, и товарищеский третейский суд признал сообщение товарища Гусева неправильным. Смотри резолюцию суда в номере 62 иска. После того, как редакция иска напечатала резолюцию суда, товарищ Мартов, уже не редакция, выпустил отдельный листок под заглавием. Резолюция товарищеского третейского суда, где я перепечатал целиком не только резолюцию суда, но и полный отчет обо всем разборе дела, а также свое послесловие. В этом послесловии товарищ Мартов, между прочим, называет позорным факт подделки списка в интересах фракционной борьбы. На этот листок ответили делегаты второго съезда, товарищи Лядов и Горин, листком под заглавием. Четвертое лицо в третейском суде, где они энергично протестуют против того, что товарищ Мартов позволяет себе идти дальше решений суда, приписывая товарищу Гусеву дурные мотивы, тогда как суд на личности умышленной клеветы не признал, а постановил исключительно, что сообщение товарища Гусева неправильно. Товарищи Горин и Лядов подробно объясняют, что сообщение товарища Гусева могло быть вызвано вполне естественной ошибкой и характеризуют, что недостойное поведение товарища Мартова, который сам делал и делает в своем листке ряд ошибочных заявлений, произвольно приписывает товарищу Гусеву дурной умысел. Дурного умысла, говорят они, тут вообще и быть не могло. Вот, если я не ошибаюсь, вся литература по этому вопросу, содействовать разъяснению которого я считаю своим долгом. Прежде всего необходимо, чтобы читатель дал себе точный отчет относительно времени и условий возникновения этого списка кандидатов ЦК. Как я уже указывал в тексте, организация «Искр» совещалась на съезде относительно списка кандидатов в ЦК, какой список она могла бы сообща предложить съезду. Совещание кончилось расхождением. Большинство организации «Искры» приняло список Травинский, Глебов, Васильев, Попов и Троцкий, но меньшинство не пожелало уступить, настаивая на списке Травинский, Глебов, Фомин, Попов, Троцкий. Обе части организации «Искры» не собирались уже вместе после того собрания, на котором были выдвинуты и провотированы эти списки. Обе части вошли в свободную агитацию на съезде, желая решить разделявший их спорный вопрос вотумом всего партийного съезда и стараясь привлечь, возможно, большее число делегатов на свою сторону. Эта свободная агитация на съезде сразу обнаружила тот политический факт, который так подробно проанализирован мной в тексте, именно необходимость для меньшинства искровцев с Мартовым во главе опереться на центр, болото, и на антиискровцев для победы над нами. Это было необходимо, потому что громадное большинство делегатов, последовательно отстаивавших программу, тактику и организационные планы искры против натиска антиискровцев и центра, очень быстро и очень твердо встало на нашу сторону. Из 33 делегатов, точнее голосов, не принадлежавших ни к антиискровцам, ни к центру, мы очень быстро завоевали себе 24 и заключили прямое соглашение с ними, образовали компактное большинство. Товарищ же Мартов оставался всего с 9 голосами, для победы ему необходимы были все голоса антиискровцев и центра, с каковыми группами он мог идти вместе, как и по параграфу 1 устава, мог коалировать, то есть мог иметь их поддержку, но не мог заключить прямого соглашения. Не мог именно потому, что в течение всего съезда он не менее резко, чем мы, боролся с этими группами. В этом-то и состоял трагикомизм положения товарища Мартова. Товарищ Мартов хочет уничтожить меня в своем осадном положении, убийственно ядовитым вопросом. Почтительно просим товарища Ленина прямо ответить на вопрос. Посторонним кому являлся на съезде южный рабочий? Отвечаю почтительно и прямо. Посторонним по отношению к товарищу Мартову. Доказательство. Я очень быстро заключил прямое соглашение с искровцами, а товарищ Мартов не заключил и не мог заключить прямого соглашения ни с южным рабочим, ни с товарищем Маховым, ни с товарищем Брукером. Только уяснив себе эту политическую ситуацию, можно понять, в чем гвоздь больного вопроса о пресловутом фальшивом списке. Представьте себе конкретное положение дела. Организация «Искры» раскололась, и мы свободно агитируем на съезде, защищая свои списки. При этой защите в массе отдельных частных бесед списки комбинируются на сотни ладов. Вместо пятерки намечает тройку, предлагает всевозможные замены одного кандидата другим. Я, например, хорошо помню, что в частных беседах большинства выдвигались и затем после обсуждения споров отклонялись кандидатуры товарищей Русова, Осипова, Павловича, Дедова. Очень может быть, что выдвигались и другие, неизвестные мне кандидатуры. Каждый делегат съезда высказывал в беседах свое мнение, предлагал поправки, спорил и так далее. В высшей степени трудно предположить, чтобы это имело место исключительно среди большинства. Даже несомненно, что среди меньшинства происходило то же самое, ибо первоначальная их пятерка Попов, Троцкий, Фомин, Глебов, Травинский заменилась потом, как мы видели из письма товарищей Мартова и Старовера, тройкой Глебов, Троцкий, Попов. Причем Глебов им не нравился, и они охотно заменили его Фоминым. Смотри листок товарищей Лядова и Горина. Не надо забывать, что те группы, на которые я делю делегатов съезда в тексте брошюры, размежеваны мною на основании анализа, произведенного постфактум. В действительности же эти группы в предвыборной агитации только намечались, и обмен мнений между делегатами шел совершенно свободно. Никакой стены между нами не было, и каждый говорил с любым делегатом, с кем он только желал говорить, частным образом. Нет ровно ничего удивительного в том, что при такой обстановке среди всевозможных комбинаций и списков возник, наряду со списком меньшинства организации «Искры» Попов, Троцкий, Фомин, Глебов, Травинский, не очень много отличающийся от него список Попов, Троцкий, Фомин, Штейн и Егоров. Возникновение такой комбинации кандидатов в высшей степени естественно, потому что наши кандидаты Глебов и Травинский заведомо не нравились меньшинству организации «Искры». Смотри их письмо в тексте параграфа, и где они удаляют из тройки Травинского, а про Глебова прямо говорят, что это компромисс. Замена Глебова и Травинского членами оргкомитета Штейном и Егоровым была совершенно натуральна, и было бы странно, если бы никому из делегатов партийного меньшинства не пришла в голову идея такой замены. Рассмотрим теперь два следующие вопроса. Первое. От кого исходил список Егоров, Штейн, Попов, Троцкий, Фомин? И второе, почему товарищ Мартов глубоко возмущался приписыванием ему такого списка? Чтобы ответить точно на первый вопрос, необходимо было бы произвести опрос всех делегатов съезда. Теперь это невозможно. Необходимо было бы в особенности выяснить, какие делегаты партийного меньшинства, не надо смешивать его с меньшинством организации «Искры», слышали на съезде о списках, вызвавших раскол организации «Искры». Как отнеслись они к обоим спискам большинства и меньшинства организации «Искры»? Не предлагали ли и не слыхали ли каких-либо предположений или мнений относительно желательного вида изменений списка меньшинства организации «Искры»? К сожалению, эти вопросы не были предложены, по-видимому, и на Третейском суде, которому, судя по тексту решения, оставалось даже неизвестным, из-за каких пятерок разошлась организация «Искры». Товарищ Белов, например, относимый мной к центру, показал, что он был в добрых товарищеских отношениях с Дейчем, который делился с ним своими впечатлениями по поводу работ съезда. И если бы Дейч вел какую-либо агитацию за тот или другой список, то он сообщил бы об этом и Белову. Нельзя не пожалеть, что осталось невыясненным, делился ли товарищ Дейч на съезде с товарищем Беловым впечатлениями по поводу списков организации «Искры». И если да, то как относился товарищ Белов к пятерному списку меньшинства организации «Искры»? Не предлагал ли или не слыхал ли о каких-либо желательных изменениях в нем? Благодаря невыясненности этого обстоятельства получается то противоречие в показаниях товарищей Белова и Дейча, которые уже отметили товарищи Горин и Лядов. Именно что товарищ Дейч, вопреки своим утверждениям, вел агитацию в пользу тех или других кандидатов ЦК, намеченных организацией «Искры». Товарищ Белов показывает далее, что о циркулировавшем на съезде списке он узнал частным образом дня за два до окончания съезда, встретившись с товарищами Егоровым, Поповым и делегатами Харьковского комитета. При этом Егоров выразил удивление по поводу того, что его имя помещено в списке кандидатов ЦК, так как, по его Егорова мнению, его кандидатура не могла бы встретить сочувствие среди делегатов на съезде как большинства, так и меньшинства. Крайне характерно, что здесь говорится, очевидно, о меньшинстве организации «Искры», ибо среди остального меньшинства партийного съезда кандидатура товарища Егорова, члена ОК и видного оратора Центра, не только могла, но, по всей вероятности, должна была бы встретить сочувствие. К сожалению, именно о сочувствии или несочувствии тех членов партийного меньшинства, которые не принадлежали к организации «Искры», мы не узнаем ничего от товарища Белова. А между тем, этот вопрос и важен, ибо товарищ Дейч возмущался приписыванием этого списка меньшинству организации «Искры», а список мог исходить от меньшинства, не принадлежавшего к этой организации. Разумеется, в настоящее время очень трудно припомнить, кто первый высказал предположение о такой комбинации кандидатов и от кого услыхал об ней каждый из нас. Я, например, не берусь припомнить не только этого, но и того, кто именно из большинства первый выдвинул упоминавшиеся мною кандидатуры Русова, Дедова и других. Из массы разговоров, предположений, слухов о всевозможных комбинациях кандидатов в моей памяти запечатлелись только те списки, которые прямо ставились на вот в организации «Искры» или на частных собраниях большинства. Списки эти большей частью передавались устно. В моем письме в редакцию «Искры», страница 4, строка 5 снизу, я называю списком именно устно предложенную мной на собрании комбинацию пяти кандидатов. Но сплошь да рядом заносились и на записки, которые вообще посылались от делегата к делегату во время заседания съезда и уничтожались обыкновенно после заседания. Раз нет точных данных о происхождении пресловутого списка, остается предположить, что либо неизвестный меньшинству организации «Искры» делегат партийного меньшинства высказался за такую комбинацию кандидатов, которые мы имеем в этом списке, и эта комбинация в устном и письменном виде пошла гулять по съезду, либо за эту комбинацию высказался на съезде кто-либо из членов меньшинства организации «Искры», впоследствии забывший об этом. Более вероятным, мне кажется, второе предположение. И вот почему. Кандидатура товарища Штейна, несомненно, встречала еще на съезде сочувствие меньшинства организации «Искры». Смотри в тексте моей брошюры. А к идее о кандидатуре товарища Егорова это меньшинство, несомненно, пришло после съезда, ибо и на съезде Лиги, и в осадном положении выражается сожаление о неутверждении Организационного комитета Центральным комитетом, а товарищ Егоров был членом ОК. Неестественно ли предположить, что эта носившаяся, очевидно, в воздухе идея о превращении членов ОК в члены ЦК была высказана кем-нибудь из членов меньшинства в частном разговоре и на съезде партии? Но товарищ Мартов и товарищ Дейч склонны вместо естественного объяснения усматривать непременно какую-то грязь, подвох, нечто нечестное, распространение заведомо ложных слухов с целью опорочить подделку в интересах фракционной борьбы и тому подобное. Это болезненное стремление может быть объяснено только нездоровыми условиями эмигрантской жизни или ненормальным состоянием нервов. И я не стал бы даже и останавливаться на этом вопросе, если бы дело не дошло до недостойного посягательства на честь товарища. Подумайте только, какие основания могли быть у товарищей Дейча и Мартова искать грязного дурного умысла в неверном сообщении, в неверном слухе. Их больное воображение нарисовало им, очевидно, такую картину, что большинство порочило их не указанием на политическую ошибку меньшинства, параграф 1 и коалиции с оппортунистами, а приписыванием меньшинству заведомо ложных поддельных списков. Меньшинство предпочитало объяснить дело не своей ошибкой, а грязными, нечестными, позорными приемами большинства. До какой степени безрассудно искать дурного умысла в неправильном сообщении, это мы показали уже и выше, обрисовав обстановку дела, это ясно видел и товарищеский Третейский суд, который никакой клеветы и ничего злоумышленного, ничего позорного не констатировал. Это, наконец, все нагляднее доказывается тем фактом, что уже на съезде партии, еще до выборов, меньшинство организации «Искры» объяснялось с большинством по поводу неверного слуха, а товарищ Мартов объяснялся даже в письме, которое было прочтено на собрании всех 24 делегатов большинства. Большинство и не думало скрывать от меньшинства организации «Искры», что на съезде циркулирует такой-то список. Товарищ Ленский сказал об этом товарищу Дейчу. Смотри решение суда. Товарищ Плеханов говорил об этом товарищу Засулич. С ней невозможно говорить, она, кажется, принимает меня за Трепова, сказал мне товарищ Плеханов. И эта шутка, много раз повторявшаяся, показывает еще раз ненормальное возбуждение меньшинства. Я заявил товарищу Мартову, что его утверждение о непринадлежности списка ему, Мартову, для меня достаточно, протокола Лиги, страница 64. Тогда товарищ Мартов, помнится, вместе с товарищем Старовером прислал нам записку в бюро следующего приблизительно содержания. Большинство редакции «Искры» просит допустить его на частное собрание большинства для опровержения распространяемых против него позорящих слухов. Мы с Плехановым ответили на этой же записке. Никаких позорящих слухов мы не слыхали. Если требуется собрание редакции, то об этом надо условиться особо. Ленин, Плеханов. Придя вечером на собрание большинства, мы рассказали об этом всем 24 делегатам. Чтобы устранить возможность всяких недоразумений, решено было выбрать сообща делегатов от всех нас 24 и послать этих делегатов объясниться с товарищами Мартовым и Старовером. Выбранные делегаты, товарищи Сорокин и Саблина, пошли и объяснили, что никто специально Мартову или Староверу списка не приписывает, особенно после их заявления, и что вовсе не важно, от меньшинства ли организации «Искры» или от непринадлежащего к этой организации меньшинства съезда исходит так или иначе этот список. Ведь не дознание же в самом деле производить на съезде, не опрашивать же всех делегатов насчет такого списка. Но товарищи Мартов и Старовер, кроме того, написали нам еще письмо с формальным опровержением. Смотри параграф. И письмо это наши уполномоченные, товарищи Сорокин и Саблина, прочли на собрании 24. Казалось бы, инцидент можно уже считать законченным. Законченным не в смысле розысков о происхождении списка, если это кому интересно, а в смысле полнейшего устранения всякой мысли о каком бы то ни было намерении повредить меньшинству или опорочить кого-либо, или воспользоваться подделкой в интересах фракционной борьбы. Между тем, товарищ Мартов в Лиге опять вытаскивает эту вымученную больным воображением грязь, причем делает целый ряд неправильных сообщений, очевидно, вследствие своего возбужденного состояния. Он говорил, что в списке был Бундовец. Это неверно. Все свидетели на Третейском суде и товарищи Штейн и Белов, в том числе, подтверждают, что список был с товарищем Егоровым. Товарищ Мартов говорил, что список означал коалицию в смысле прямого соглашения. Это неверно, как я уже объяснил. Товарищ Мартов говорит, что других списков, исходящих от меньшинства организации «Искры» и способных оттолкнуть от этого меньшинства большинство съезда, не было даже и подделано. Это неверно, ибо все большинство партийного съезда знало не менее трех списков, исходивших от товарища Мартова и компании, и не встретивших одобрения большинства. Смотри листок Лядова и Горина. Почему так возмущал вообще этот список товарища Мартова? Потому что список означал поворот к правому крылу партии. Тогда товарищ Мартов вопиял против ложного обвинения в оппортунизме, возмущался неправильной характеристикой его политической позиции. А теперь все и каждый видит, что вопрос о принадлежности известного списка товарищу Мартову и товарищу Дэчу никакого политического значения сыграть не мог, что по существу, независимо ни от этого, ни от какого другого списка, обвинение было не ложно, а истинно, характеристика политической позиции была совершенно правильна. Итог этого тяжелого, вымученного дела о пресловутом фальшивом списке получается следующее. Первое. Посягательство товарища Мартова на честь товарища Гусева посредством криков о позорном факте подделки списка в интересах фракционной борьбы нельзя не назвать вместе с товарищами Гориным и Лядовым недостойным. Второе. В интересах оздоровления атмосферы и избавления членов партии от обязанности брать всерьез всякие больные выходки, может быть, следовало бы на третьем съезде установить такое правило, которое есть в организационном уставе немецкой социал-демократической рабочей партии. Параграф 2 этого устава гласит: «К партии не может принадлежать тот, кто оказался виновным в грубом нарушении принципов партийной программы или в бесчестном поступке». Вопрос о дальнейшей принадлежности к партии решает Третейский суд, созываемый партийным правлением. Половину судей назначает тот, кто предлагает исключение, другую половину тот, кого хотят исключить, а председателя назначает правление партии. Апелляция на решение Третейского суда допускается в контрольную комиссию или в партийный съезд. Подобное правило может послужить хорошим орудием борьбы против всех тех, кто легкомысленно бросает обвинения или распространяет слухи относительно чего бы то ни было бесчестного. При существовании такого правила все такие обвинения раз навсегда относимы были бы к недостойным сплетням, пока у тех, кто обвиняет, не находится нравственного мужества выступить перед партией в роли обвинителя и добиваться вынесения вердикта подлежащим партийным учреждениям. Написано в феврале-мае 1904 года. Напечатано в мае 1904 года в Женеве отдельной книгой. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 8, страница 185-414. Начало революции в России. Женева, среда, 25-12 января. Величайшие исторические события происходят в России. Пролетариат восстал против царизма. Пролетариат был доведен до восстания правительством. Теперь вряд ли возможны сомнения в том, что правительство умышленно давало сравнительно беспрепятственно развиться стачечному движению и начаться широкой демонстрации, желая довести дело до применения военной силы. И оно довело до этого. Тысячи убитых и раненых. Таковы итоги кровавого воскресенья 9 января в Петербурге. Войско победило безоружных рабочих, женщин и детей. Войско одолело неприятеля, расстреливая лежавших на земле рабочих. Мы дали им хороший урок. С невыразимым цинизмом говорят теперь царские слуги и их европейские лакеи из консервативной буржуазии. Да, урок был великий. Русский пролетариат не забудет этого урока. Самые неподготовленные, самые отсталые слои рабочего класса, наивно верившие в царя и искренне желавшие мирно передать самому царю просьбы измученного народа, все они получили урок от военной силы, руководимой царем или дядей царя, великим князем Владимиром. Рабочий класс получил великий урок гражданской войны. Революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг геройского петербургского пролетариата «Смерть или свобода» эхом перекатывается теперь по всей России. События развиваются с поразительной быстротой. Всеобщая стачка в Петербурге растет. Вся промышленная, общественная, политическая жизнь парализована. В понедельник, 10 января, столкновение рабочих с войском становится ожесточеннее. Вопреки лживым правительственным сообщениям, кровь льется во многих и многих частях столицы. Поднимаются рабочие Колпино. Пролетариат вооружается и вооружает народ. Рабочие захватили, говорят, Сестрорецкий оружейный склад. Рабочие запасаются револьверами, куют себе оружие из своих инструментов, добывают бомбы для отчаянной борьбы за свободу. Всеобщая стачка охватывает провинции. В Москве 10 тысяч человек уже бросили работу. На завтра, четверг, 13 января, назначена всеобщая стачка в Москве. Вспыхнул мятеж в Риге. Манифестируют рабочие в Лодзе. Готовится восстание Варшавы. Происходит демонстрация пролетариата в Гельсингфорсе. В Баку, Одессе, Киеве, Харькове, Ковне и Вильне растет брожение рабочих и ширится забастовка. В Севастополе горят склады и арсенал морского ведомства. И войско отказывается стрелять в восставших матросов. Стачка в Ревеле и в Саратове. Вооруженное столкновение с войском рабочих и запасных в Радоме. Революция разрастается. Правительство начинает уже метаться. От политики кровавой репрессии оно пытается перейти к экономическим уступкам и отделаться подачкой или обещанием 9-часового рабочего дня. Но урок кровавого дня не может пройти даром. Требования восставших петербургских рабочих. Немедленный созыв учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права должно стать требованием всех бастующих рабочих. Немедленное низвержение правительства – вот лозунг, которым ответили на бойне 9 января даже верившие в царя петербургские рабочие, ответили устами их вождя, священника Георгия Гапоны, который сказал после этого кровавого дня: «У нас нет больше царя. Река крови отделяет царя от народа. Да здравствует борьба за свободу! Да здравствует революционный пролетариат, скажем мы!» Всеобщая стачка поднимает и мобилизует все более широкие массы рабочего класса и городской бедноты. Вооружение народа становится одной из ближайших задач революционного момента. Только вооруженный народ может быть действительным оплотом народной свободы. И чем скорее удастся вооружиться пролетариату, чем дольше продержится он на своей военной позиции забастовщика-революционера, тем скорее дрогнет войско, тем больше найдется среди солдат людей, которые поймут, наконец, что они делают, которые станут на сторону народа против извергов, против тирана, против убийц, безоружных рабочих, их жен и детей. Как бы ни кончилось теперешнее восстание в самом Петербурге, во всяком случае оно неизбежно и неминуемо станет первой ступенью еще более широкому, более сознательному, более подготовленному восстанию. Правительству, может быть, удастся отсрочить час расплаты, но отсрочка только сделает более грандиозным следующий шаг революционного натиска. Отсрочкой только воспользуется социал-демократия для сплочения рядов организованных бойцов и распространения вестей о почине петербургских рабочих. Пролетариат будет примыкать к борьбе, оставляя фабрики и заводы, готовя себе вооружение. В среду городской бедноты, в среду миллионов крестьянства будут шире и шире нестись лозунги борьбы за свободу. Революционные комитеты будут основываться на каждой фабрике, в каждом районе города, в каждом значительном селе. Восставший народ станет низвергать все и всяческие правительственные учреждения царского самодержавия, провозглашая немедленный созыв учредительного собрания. Немедленное вооружение рабочих и всех граждан вообще, подготовка и организация революционных сил для уничтожения правительственных властей и учреждений – вот та практическая основа, на которой могут и должны соединиться для общего удара все и всякие революционеры. Пролетариат всегда должен идти своим самостоятельным путем, не ослабляя своей связи с социал-демократической партией, памятуя о своих великих конечных целях избавления всего человечества от всякой эксплуатации. Но эта самостоятельность социал-демократической пролетарской партии никогда не заставит нас забыть о важности общего революционного натиска в момент настоящей революции. Мы, социал-демократы, можем и должны идти независимо от революционеров буржуазной демократии, охраняя классовую самостоятельность пролетариата. Но мы должны идти рука об руку во время восстания, при нанесении прямых ударов царизму, при отпоре войску, при нападениях на бастилии проклятого врага всего русского народа. На пролетариат всей России смотрит теперь с лихорадочным нетерпением пролетариат всего мира. Низвержение царизма в России, геройски начатое нашим рабочим классом, будет поворотным пунктом в истории всех стран, облегчением дела всех рабочих, всех наций, во всех государствах, во всех концах земного шара. И пусть каждый социал-демократ, пусть каждый сознательный рабочий помнит о том, какие величайшие задачи всенародной борьбы лежат теперь на его плечах. Пусть не забывает, что он представляет нужды и интересы и всего крестьянства, всей массы трудящихся и эксплуатируемых, всего народа против общенародного врага. У всех перед глазами стоит теперь пример героев-пролетариев Петербурга. Да здравствует революция! Да здравствует восставший пролетариат! Вперед! Номер 4. 31-18 января 1905 года. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 9, страницы 201-204.